Когда я пришел домой, Юкико ожидала меня. Набросив поверх пижамы кардиган, она смотрела видеофильм «Лоуренс Аравийский». Ту самую сцену, где Лоуренс после всех бед и злоключений все-таки преодолевает пустыню и достигает Суэцкого канала. Она смотрела этот фильм уже 3 раза. «Это великий фильм», — говорила она мне. «Я могу смотреть его снова и снова». Я сел рядом с ней и выпил немного вина, пока мы досматривали кино. «Следующее воскресенье в нашем плавательном клубе намечается сборище», — сказал я ей. «У одного из членов есть большая яхта, на которой мы уже несколько раз выходили в море, чтобы половить рыбу и выпить. Было, пожалуй, не настолько жарко, чтобы выходить в море на яхте в феврале, но моя жена ничего не понимала в судах, так что у нее не нашлось никаких возражений. Я никуда не выходил из дому по воскресеньям, и она, кажется, думала, что для меня будет полезно встретиться с новыми людьми на природе». «Уеду рано утром и вернусь около 8, так что ужинать буду дома», — сказал я. «Ладно, так и так моя сестра приезжает в воскресенье», — сказала она. «Если не будет слишком холодно, мы сможем устроить пикник в Синьюку-Гёен. Девичник вчетвером». «Звучит неплохо», — сказал я. На следующий день я отправился в туристическое агентство и забронировал машину и места в самолете. У них был рейс, прибывающий назад в Токио в 6:30. Похоже, при таком раскладе вернусь как раз к позднему ужину. Затем я отправился в бар, дожидаться звонка Симамото. Она позвонила в 10. «Я немного занят, но думаю, что смогу выкроить время», — сказал я ей. «Следующее воскресенье подойдет?» «Для меня отлично», — ответила она. Я назвал ей время вылета и сказал, где мы встретимся в аэропорту Ханеда. «Я так тебе благодарна», — сказала она. Повесив трубку, я некоторое время сидел с книгой за стойкой. Однако суета в баре действовала на нервы. Я не мог сосредоточиться. Пошел в комнату отдыха, вымыл лицо и руки холодной водой, глядя на свое отражение в зеркале. «Я солгал Юкико», — сказал я себе. «Конечно, я лгал ей и раньше, когда спал с другими женщинами, но никогда не чувствовал, что обманываю ее. Это были всего лишь безобидные загулы, но на этот раз было хуже. Я вовсе не собирался спать с Симамото, и даже в этом случае все было хуже». В первый раз за долгое время я заглянул себе глубоко в глаза в зеркале. Эти глаза ничего не сказали мне о том, кто же я. Я опустил руки на раковину и глубоко вздохнул.